Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью мы продолжаем проповеди читать святых отцов Церкви. Итак, прощальная беседа Иже святых отца нашего Иоанна Златоустого сказана в Константинополе пред отправлением в ссылку. «Сильные волны, жестокая буря, но я не боюсь потопления, ибо стою на камне». Пусть свирепствует море, оно не может сокрушить камня. Пусть поднимаются волны, они не могут поглотить корабля Иисусова. Скажите, чего бояться мне? Уже ли смерти? Мне, еже жити, Христос, а еже умрете, приобретение. Филиппийским послание, 1 глава, 21 стих. Уже ли ссылки? Господня земля и исполнение. Псалом 23, 1 стих. Уже ли описи имения? Ничтоже в несохом мир сей, яве, яконеже изнести, что можем. Послание к Тимофею, 6 глава, 7 стих. Я презираю устрашение мира сего и посмеиваюсь над его благами. Я не боюсь нищеты, не желаю богатства, не боюсь смерти и не желаю жизни, разве только для вашего успеха. Я для того говорю о настоящих моих обстоятельствах и для того вопрошаю вас, возлюбленные, чтобы вас успокоить. Никто не может разделить нас. Что Бог совокупил, того человек разделить не может. Если о муже и жене сказано, ежели Бог сочетает, человек да не разлучает. Матфея 19 глава 6 стих. Ежели брака нельзя расторгнуть, то кальмипаче нельзя разрушить церковь Божию. Ничего нет сильнее церкви. Сколько многие тираны покушались разрушить церковь. Сколько употребили они сковород, сколько печей, сколько зубов звериных, сколько острых мечей, но немало не успели. Где враги оные? Никто не говорит об них. Они все забыты. Где церковь? Она сияет светлее солнца. Если христиане остались непобедимы тогда, когда их было немного, то можно ли победить их ныне, когда вся вселенная исполнена благочестием? Не тревожьтесь настоящим событием. Окажите мне в одном любовь вашу, в непоколебимой вере. Я имею залог Господа и не полагаюсь на мои силы. Я имею Его Писание, оно мне опора, оно мне крепость, оно мне спокойная пристань. Пусть вся земля придет в смятение. У меня есть письмецо, его читаю я. Слова в нем для меня стена и ограда. Какие слова? Аз есть с вами по вся дни до скончания века. Матфей, 28 глава, 20 стих. Христос со мною, кого мне бояться? Пусть поднимаются на меня волны, пусть море, пусть неистовство сильных, сие для меня слабее паутины. Если бы не вы останавливали меня своей любовью, то я ныне же удалился бы отсюда. Я всегда молюсь, да будет воля Твоя, Господи. Не как хочет тот или другой, но как Ты хочешь. Вот моя крепость, вот мой камень неподвижный, вот моя трость неколеблемая. Если Богу угодно, то да будет. Если Ему угодно оставить меня здесь, благодарю Его. Я буду благодарить Его, где Он не захочет меня поставить. Ни от чего не приходите в смущение. Старайтесь быть в молитве. Это сделал дьявол, чтобы погасить вас расположение к молитве. Но он не успел немало. Я вижу вас более ревностными и усердными. Завтра я выйду с вами для молитвы. Где я, там и вы, а где вы, там и я. Мы одно тело, а тело от головы, как голова от тела, не отделяется. Мы разделяемся местом, но любовью соединены. Даже смерть не может разлучить нас. Хотя умрет мое тело, но душа будет жива и станет воспоминать о всем народе. Вы мне овцы, как могу я забыть вас? Вы мне родные мои, вы моя жизнь, вы моя слава. Если вы преуспеваете, это слава мне, и жизнь моя, как богатство, лежит в сокровищнице вашей. Я готов тысячекратно положить за вас душу свою, и не стою никакой благодарности, потому что исполняю долг. Добрый пастырь душу свою полагает за овцы своя. Иоанн, 10 глава, 11 стих. Пусть Тысячекратно меня удавят, тысячекратно отсекут мне голову. Смерть сия поведет меня к безсмертию. Все претерпеваю я за любовь мою к вам, ибо я все предпринимаю, чтобы вам доставить безопасность, чтобы никто чужой не вошел в мое стадо, и оно сохранилось непорочным. Сей подвиг мой доставит мне венец, и чего я не потерплю для вас? Вы мне сограждане, вы мне овцы, вы мне братья, вы дети мои, вы члены мои, вы тело мое, вы свет мой и лучший света. Вы всегда доставляли мне то, чего желал я. Вы презирали временное, отказывались от земного, возвышались к небу, отрешились от уз телесных и старались о блаженном исполнении учения Господа. Впрочем, может быть, Бог попускает мне терпеть злоумышляемое на меня для того, чтобы испытать меня несчастьями. Потому что победа, конечно, от трудов зависит, и венец уготовляется за подвиги. Ибо и божественный Павел сказал: «Течение скончах, веру соблюдох. Прочее соблюдается мне венец правды». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 7 стих. «Вечный Господь всех да удостоит и вас венца сего. Аминь».